Глава 56. Открыв глаза, Гелла услышала осторожный шорох. Лиат руководила мальчишками, несущими большую бадью с горячей водой и таз. «Доброе утро, леди! Пора одеваться! Его высочество распорядился подать вам завтрак сюда!» Гелла огляделась. Принца на разворошенной постели не было. А вот ее волосы слиплись в неопрятный ком. Во рту было сухо и горько. Кожу стянуло в тех местах, где виднелись следы глины. Мальчишки, оставив воду, торопливо вышли, и Лиат взялась за дело. Вытащив Гелу из постели и многозначительно подсоков, глядя на белесые разводы на ее ноге, камеристка быстро вымыла хозяйке голову, завернула волосы в кусок полотна, не давая госпоже простыть. Затем, растерев тело пучком незнакомых Гелле трав со странным горьким запахом, вампирша облила хозяйку горячей водой с душистыми маслами. Бережно промокнув, закутала в простыню и, наконец, поставила перед герцогиней поднос с завтраком. Пока Гелла ела, Лиат принесла белье, обувь и легкое платье в местном стиле. На удивленный взгляд ответила. «Его высочество сказал, что вам нужно поберечься. Сегодня жарко, а корсет в этих землях можно не надевать». Гелла наклонила голову, соглашаясь. И тут же раздраженно подумала про себя, что принц слишком сильно лезет в ее личные дела. Впрочем, возмущаться и надевать корсет было поздно, вещи уже упакованы. Сразу после завтрака Лиат помогла Гелле одеться, и не зря. Даже простые движения вызывали приступы слабости. Сердясь на себя, Гелла сильно дергала завязки, путалась в рубахе и шипела на упрямо лезущие в лицо пряди. С подсохшими волосами Лиат мучиться не стала, расчесала частым гребнем и убрала подсетку. И красиво, и опрятно. Когда девушки не спеша выходили из женского дома, оказалось, что во дворе уже собрались все княжьи люди. И оборотни, и полукровки еще держались особняком от чистокровных людей, но все же без прежней враждебности и неуверенности. Принц отбывал на родину с изрядно поредевшим караваном. У ворот выстроились в ряд 4 повозки и около 2 дюжин верховых лошадей. Князь выделил оборотней для сопровождения и охраны своей родственницы. Ивен и Миолен стояли на крыльце княжьего дома и тихо разговаривали с Калабрианом. Здесь же находился герцог Тирос, и разговор, очевидно, был весьма серьезным. Заметив Геллу, княжеская чета прекратила разговор, а Ив передал принцу тяжелый бархатный кошель. Лиат подвела герцогиню ближе к крыльцу. Под немного печальную улыбку Миолен Ивен объявил подданным, что его мамми отправляется в королевство людей. Налаживать торговые и политические связи. В честь этого события леди получает положенный знак княжеского посланника. На плечи покачнувшейся девушки опустилась красивая цепь с эмалевыми вставками и подвеской в виде волчьей головы. Кроме того, леди Гелла получает в сопровождение 10 воинов из княжьей дружины и самые широкие полномочия. В руки девушки легли свитки, скрепленные княжескими печатями. Тут герцогиня очнулась и ехидно прищурилась. «Что, решили за мой счет еще и на посольстве сэкономить?» «Конечно», — безмятежно улыбнулась Миолен. Узнав о смене правителя, посол бежал. Причем, вот удивительно, бежал в сторону моря. Есть подозрение, что старый князь будет строить свои козни с палубы корабля. Потом княгиня отбросила шутки и серьезно сказала. «Нам больше некому доверить это, Гелла. Знание законов и обычаев — немалая часть работы посла. Но ведь Ивен должен быть уверен, что посол не нанесет вреда, хотя бы намеренно. И еще, присмотрись к воинам, которых мы выбрали. Возможно, сумеешь подготовить себе замену. А пока... «Это твой долг!» Гелла только вздохнула и обняла княгиню. «Счастливо оставаться, я буду скучать!» Потом обняла Ива и, едва дотянувшись, потрепала его светловолосую макушку. «Береги жену! И себя береги! Вернусь, проверю!» На глаза набежали непрошенные слезы, и она отвернулась, чтобы скрыть их. «Постой, мамми!» — окликнул ее князь. «Возьми, это тебе!» Обернувшись, Гелла увидела большую шкатулку из темного, пропитанного воском дерева, В таких здесь хранили ценности бумаги и золото. Шкатулка была тяжелой. Ив, осторожно поставив ее на перила крыльца, открыл, продолжая говорить. «Я нашел сокровищницу отца, и мы с Мия решили сделать тебе подарок на прощание. В шкатулке лежал комплект украшений. Прозрачные голубые топазы, крупные и идеально подобранные по цвету, соседствовали с мелкими бриллиантами. Все это было не в привычном для роскошных украшений золоте, а в серебре». Ивен не стал вынимать украшения из коробки, а просто закрыл и передал подошедшему воину в тунике со знаком княжеского гвардейца. «Кроме того, неделю назад гонец привез на твое имя вексель вампирского банка. Это привет от короля вампиров. Твоя пенсия и часть дохода от сделок с орками и драконами. Там, конечно, всего 0,5%, но за 3 месяца набежало немало. Все лежит в железном сундуке в твоей повозке». Ивен внимательно посмотрел на Геллу. И внезапно она увидела не слишком рано выросшего парня, а князя. «Письмо с инструкциями лежит в том же сундуке. Там же краткий перечень наших интересов и полезных людей». Миг, и на крыльце вновь улыбающийся молодой мужчина, который еще раз осторожно обнял свою хрупкую мамми и позволил Лиад увести сбитую с толку девушку в повозку. Вскоре загудел рог, и караван двинулся в путь под возгласы и добрые пожелания оборотней и людей.